Освоение космоса. SpaceX. Переходим к третьей компании, основанной Илоном Маском. «Я хочу быть частью того, что меняет мир», — говорит Илон. В 2001 году Илон представил концепт проекта «Марс Оазис». Идея заключалась в том, чтобы доставить на Марс миниатюрную экспериментальную теплицу, содержащую семена с дегидратированным гелием, для выращивания растений в марсианской почве. «Это было бы самое далекое путешествие в жизни», — говорил Маск, пытаясь восстановить общественный интерес к исследованию космоса и увеличить бюджет НАСА. Илон понимал, что путешествие останется недостижимой идеей даже с гораздо большим бюджетом, чем был у него в тот момент. Нужен был настоящий фундаментальный прорыв в ракетной технике. В октябре 2001 года Илон вместе с Джимом Кантреллом из компании Aerospace Supplies Fixer и Адео Ресси, лучшим другом из колледжа, поехал в Москву с целью покупки отремонтированных межконтинентальных баллистических ракет МБР «Днепр», которые могли доставить груз в космос. Группа встретилась с такими компаниями, как АО «НПО Лавочкина» и ЗАО «МКК Космотрасс». Однако, по словам Кантрелла, Илон был еще новичком в данной области и умудрился повздорить с одним из главных российских конструкторов, поэтому ребята вернулись в США с пустыми руками. В феврале 2002 года они приехали в Россию, чтобы приобрести 3 МБР «Днепр». Четвертым делегатом стал Майкл Дуглас Гриффин, который работал в подразделении венчурного капитала ЦРУ и в научно-исследовательском центре НАСА. Они вновь встретились с представителями ЗАО МКК «Космотрасс», и им было предложено купить ракеты по 8 миллионов долларов за штуку. Однако Илон посчитал предложение слишком дорогостоящим и решил отказаться от сделки. На обратном пути домой Илон понял, что может создать компанию, которая построит нужные ему ракеты. По словам руководителя Tesla и SpaceX Стива Юрвицена, Илон подсчитал, что стоимость материалов для создания ракеты в то время составляла всего 3% от ее общей цены. В 2002 году Илон Маск основал Space Exploration Technologies Company, SpaceX, первую частную компанию, осуществляющую полеты в космос. Маск вложил в ее развитие более 100 миллионов долларов. Однако мало кто верил, что частная компания способна составлять конкуренцию государственным космическим агентствам. Компания была основана для того, чтобы способствовать освоению космоса человеком. Это главная причина нашего существования, говорит Гаррет Райзман. Питер Тиль поверил в успех нового предприятия Маска и инвестировал в SpaceX. По его собственным словам, он сделал это не только потому, что знал Илона и верил в его преданность делу, но и потому, что счел космические путешествия важным этапом развития для общества, а SpaceX считал потенциально очень прибыльным капиталовложением. Целью же Маска было не только достигнуть технологических прорывов в ракетостроении, но и сделать эту отрасль прибыльной. Для экономии ресурсов было выбрано модульное строение ракет SpaceX. Falcon — «Сокол». Эта ракета с одним двигателем. Falcon 9 имеет 9 двигателей, а сверхтяжелая Falcon Heavy — «Тяжелый Сокол», которая совсем недавно совершила полет, имеет целых 27, то есть по 9 двигателей в каждом из трех кластеров. Такая технология позволяет значительно упростить производство. 80% комплектующих любой ракеты SpaceX производится на собственном заводе. Таким образом, снижается стоимость аутсорсинга. Это позволяет компании держать цену на отправку полезного груза на орбиту под контролем, что делает ее лидером на рынке. Цена-то у них самая выгодная. К тому же НАСА и военно-воздушные силы США провели исследование, в ходе которого оказалось, что стоимость проектирования и производства Falcon 9 с нуля стоит 440 миллионов долларов, и это в 3 раза меньше стоимости проектирования ракеты НАСА. Еще одной причиной вертикальной интеграции было убеждение Илона в том, что многоразовые ракеты не могут быть построены с использованием компонентов, купленных у поставщиков аэрокосмической техники. Первый раз Falcon 1 был запущен 24 марта 2006 года. Стоимость запуска ракеты для заказчика составила от 6 до 8 миллионов долларов. Ракета была способна выводить 570 килограмм груза на низкую орбиту, но не могла доставлять груз на геостационарную орбиту. Низкая околоземная орбита. Космическая орбита вокруг Земли, имеющая высоту над поверхностью планеты в диапазоне от 160 до 2000 километров. Геостационарная орбита. Круговая орбита, расположенная над экватором Земли, находясь на которой искусственный спутник обращается вокруг планеты с угловой скоростью, равной угловой скорости вращения Земли вокруг оси. Запуск закончился неудачей. Практически сразу после старта начался пожар, вызванный течью керосина из-за коррозии накидной гайки датчика давления топлива. После перегорания коммуникаций ракета потеряла управление, и автоматически был остановлен двигатель первой ступени. Ракета упала в воду недалеко от места старта. Было осуществлено 5 запусков данной ракеты. Первые 3 запуска закончились авариями. В результате 2 удачных запусков ракеты-носителя SpaceX Falcon 1 в 2006 году инженерам удалось вывести на орбиту малазийский спутник. В 2008 году Маском был заключен сенсационный контракт с НАСА на сумму 1 миллиард 600 миллионов долларов. По условиям сделки SpaceX должна была осуществить 12 полетов на Международную космическую станцию. Договор положил конец спорам о том, могут ли полеты в космосе стать более дешевыми и сможет ли коммерческая организация конкурировать с НАСА. В связи с низким спросом на носители подобного класса на рынке было принято решение завершить разработку ракеты. Все запуски ракеты-носителя Falcon 1 состоялись с острова Омелек, входящего в состав испытательного полигона Рейгана, находящегося на атолле Кваджалейн в Тихом океане. Также планировались запуски со стартовой площадки SLC-3W на военно-воздушной базе Ванденберг.